Уже приходя в восторг, я был готов нежно прижаться к его телу, заросшему бурым мехом. Я протянул руку, он улыбнулся. Он улыбнулся мне в первый раз, и этого было достаточно, чтобы я его полюбил. «Я провернул неплохие дела», — сказал он. Он повернулся на бок. Мое легкое напряжение свидетельствовало о том, что я ждал, когда его грозная рука повелительным жестом пригнет мою голову и заставит меня наклониться ради его услады. Если бы это случилось сегодня, я бы слегка поломался, чтобы он понервничал и захотел меня сильнее. Мне хочется выпить. Я сейчас встану. Он поднялся с кровати и оделся. Когда мы вышли на улицу, он похвалил меня за то, что мне так здорово удается облапошить гомиков. Я остолбенел. «Кто тебе это сказал? Не все ли равно?» Он даже слышал о том, что я связал одного из них. «Отличная работа! Я бы ни за что не поверил!» Он рассказал мне, что портовые рабочие узнали о моих подвигах. Каждая из моих жертв предупреждала обо мне других голубых или докеров. Они все связаны с педиками. Я стал известен как гроза гомиков. Арман прибыл вовремя, чтобы сообщить о моей славе, которая грозила мне опасностью. Сам он узнал об этом по возвращении. Если Робер и Стеретано еще не в курсе, их вскоре оповестят. «Здорово, что ты это сделал, малыш. Мне это нравится». Ох, это было нетрудно. Все они дрейфили. Здорово, я же тебе говорю. Я бы ни за что не поверил. Пошли, выпьем. Когда мы вернулись, он ничего от меня не хотел. И мы уснули. В следующие дни мы встретились со Стеретано. Арман познакомился с Робером, и лишь только его увидев, воспылал к нему страстью, но хитрый мальчишка от него увильнул. Как-то раз он бросил Арману со смехом: «У тебя же есть Жано, тебе этого мало?» «Он — это совсем другое дело». В самом деле, с тех пор, как он узнал о моих ночных шалостях, Арман общался со мной как с товарищем. Он разговаривал со мной, давал мне советы. Его презрение ушло, уступив место немного умильной материнской опеке. Он советовал, как мне лучше одеваться. Вечером, как только мы выкуривали по сигарете, он желал мне спокойной ночи и засыпал. Полюбив его, я приходил в отчаяние от того, что был не в силах доказать ему свою любовь, придумывая самые изощренные ласки. Дружба, которой он меня пожаловал, налагала на меня строжайшие запреты. Хотя я и признавал, что в моих преступлениях не обходится без надувательства, в глазах Армана я старался казаться мужчиной. Героическим поступком, говорил я себе, не должны сопутствовать жесты, условно сводящие их на нет. Чистосердечный Арман не допустил бы, чтобы я служил для его удовольствия. Уважение, которое он ко мне питал, не позволяло ему использовать мое тело, как раньше, хотя это наполнило бы меня новой силой и дерзостью.